Глава 23. Заключение комиссии. Таким образом, последнее местоположение объекта 303 является переходом 24-го комплекса медбиохима, возвращенного под контроль в октябре 2083 года. Более поздних сведений о нем нет, закончил свой доклад майор. «Вы все так живо описали, будто сами были свидетелем всех этих событий», усмехнулся Агросов. «А ведь большая часть была рассказана вам лично мной. Вам бы в писатели идти, а не в разведчики». «Успокойтесь, профессор. Все помнят о вашем вкладе в общее дело», — сухо заметил главнокомандующий Жуков. «И тем не менее, вам не удалось воссоздать первоначальную мутацию истребителя, ведь так?» «Боюсь, что да. У нас есть множество мутаций второго поколения, но они не подходят для материалов внедрения симбионтов. Разве что вы смиритесь с отторжением тканей. Хорошим примером может являться управляющая Ужложская, занимающая должность советника в поселении Ахи. Кстати, советую все же провести эксперимент на ней». «На этой психованной? Бросьте!» – отмахнулся Танищев, находящийся на видеосвязи. «После потери своего возлюбленного она будто с ума сошла. И ее вечная дурная улыбка. Да вы и сами сказали, ее мутация тоже производная. У нас таких полно». «Хватит пререкаться», — сказал Жуков, и в зале настала полная тишина. «Еще раз, что говорит генетический совет?» «При любой возможности нам необходимо найти и взять пробы у 303». «Значит, решено», — кивнул главнокомандующий. «Древнев, вы должны собрать группу и в течение месяца откопать останки. Даже кости подойдут. На этом вопрос считаю закрытым. Перейдем к следующему пункту. Участились случаи так называемой «зеленой чумы». Конец книги. Читал Фан 12.